Первая книга царств. Глава первая. Был один человек из Рамафаимца Хима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финанна. У Финанны были дети, а у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяною? Вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина из сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она: «От Господа я», и спросила его. И пошел муж ее Елкана и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана муж ее: «Делай, что тебе угодно. Оставайся, доколе не вскормишь его грудью. только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и 1 эфу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. А 7 дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу.